Он отошел к окну, оттуда сильно сквозило. Ингвар провел указательным пальцем по подоконнику. «Ей-богу, здесь дует прямо сквозь стены», — пробормотал он. «Это вредно для детей. Мы должны сменить рамы. Небольшой сквозняк делает воздух в помещении свежее и чище», — сказала Ингер Йоханне и помахала рукой, привлекая его внимание. «Продолжай». Ингвар Стюбе молчал, задумчиво ковыряя старую, крошащуюся замазку. «Я не могу себе представить, что Бернт врет». Все же продолжил он медленно и снова повернулся к ней. Расследование затянулось, однако он ведет себя идеально, хотя ему наверняка смертельно надоело то, что мы его мучаем, а эти мучения не дают никакого результата. Но он терпеливо отвечает на все вопросы и всегда в нашем распоряжении. Он приходит в отделение, когда мы его об этом просим. Он действительно очень обязательный и сообразительный человек. Уж он-то понял бы, насколько такой факт для нас важен. А ты как думаешь? Ингер Йоханне поморщила нос. Да, скорее всего. По-моему, мы можем исходить из того, что ребенок родился до начала их встреч. Они поженились очень рано, и я не представляю причин, по которым здоровые, красивые, молодые супруги стали бы скрывать факт появления на свет ребенка. Да и люди узнали бы об этом, сплетни быстро распространяются, так что разгадка напрашивается сама собой. Должно быть, это была крайне нежелательная беременность в совсем юном возрасте. «Я надеюсь, ты не подозреваешь инцест», — с опаской проговорил он. «Как раз в инцесте это дело нуждается меньше всего». Во всяком случае, это не мог быть отец Фионы. Он умер, когда ей было 9. Возможность беременности в этом возрасте, я думаю, мы спокойно можем отмести. И все-таки она должна была быть настолько юной, чтобы ее можно было отослать подальше на какое-то время, не привлекая к этому ничего внимания. Фиона была подростком в... Ингер Йоханне пошевелила губами, считая про себя, в конце 70-х. Ей было 17 лет в 78-м. «В 78-м?» — разочарованно протянул Ингвар. «В те годы рождение ребенка в подростковом возрасте уже не было катастрофой. Типично мужское заявление», — откликнулась Ингер Йоханне с безнадежным выражением лица. «Я смертельно боялась забеременеть в 16 лет, хотя это было в середине 80-х». «16», — повторил Ингвар. «Тебе что, было всего 16, когда...» «Забудь!» — горячо сказала Ингер Йоханне. «Не отвлекайся!» «Конечно, конечно, но 16...» Он сел на диван и почесал Джека за ухом. «Фиона не была за границей в то время. Не уезжала туда надолго, по крайней мере. Я спрашивал у Бернта, и, как мне кажется, как раз об этом он должен был знать. Хотя не все мои знакомые охотно рассказывают о своих студенческих годах, проведенных за границей. Помолчи!» — прервала его Ингер Йоханне, наклонилась вперед и легко его поцеловала. «Итак, ребенок родился, хотя это не обязательно означает новый поворот в расследовании. Зато это вызывает некоторые новые размышления по поводу той телепрограммы, которую она вела много лет, с большим успехом и очень профессионально», — закончил мысль Ингвар. «Дети, от которых отказались, и скорбящие матери, воссоединение и болезненные отказы — все в таком духе». Джек поднял голову и навострил уши. Дом заскрипел от порывов ветра. Дождь струями обрушивался на окна, выходящие на юг. Ингер Йоханна наклонилась к Рагнхиль и поплотнее подоткнула одеяло вокруг продолжающей спокойно посапывать девочки. Стереосистема сама по себе включилась и выключилась несколько раз. Лампа над обеденным столом замигала, потом наступила темнота. «Черт бы все побрал!» — ругнулся Ингвар. —